В ночной темноте чутко сторожили черные псы. А где-то далеко Крейбен Ствехс исполнял свои повседневные служебные обязанности, купаясь в сладких грезах о возвращении к двум своим пленницам. После нескольких безуспешных попыток привлечь внимание девушки и заставить ее сфокусировать взгляд на своей особе, кот коротко растолковал ей ситуацию и изложил свой план. Возможно, она и сумела бы вести фургон со скованными руками, хотя, чтобы взяться за рычаг переключения скоростей, ей пришлось бы каждый раз выпускать руль. Но справиться с собаками, оставаясь в наручниках, было бы гораздо сложнее, если не сказать «невозможно». Поэтому для того, чтобы наилучшим образом использовать время, которое у них еще осталось до возвращения Вехса, кот собиралась попросить Ариэль высверлить замки на наручниках. Слышала ли ее Ариэль или нет, по ее виду этого понять было нельзя. Прежде чем кот успела закончить, губы девушки снова зашевелились, словно она вела какой-то беззвучный разговор с кем-то невидимым. Кот во всяком случае заметила, что ее подопечная говорит не беспрестанно. Время от времени Ариэль делала паузу, как бы прислушиваясь к ответам невидимого друга. Тем не менее, кот показала ей, как надо сверлить и на что нажимать, чтобы дрель заработала. Ариэль даже не поморщилась, когда заныл мотор и засверистело вращающееся сверло. «Держи!» — кот протянула девушке инструмент. Ариэль стояла по-прежнему в полном забытьи. Руки ее висели, как плети, а полураскрытые пальцы не изменили своего положения ни на йоту с тех пор, как она выпустила ноги злосчастной куклы. «У нас очень мало времени, родная». И это тоже ничуть не тронуло Ариэль. На острове, где-то там, никогда не было часов, да и самого времени не существовало. Кот опустила дрель на верстак, подтолкнула к ней Ариэль и заставила положить руки на инструмент. Ариэль не отшатнулась и не дала своим пальцам соскользнуть с рукоятки дрели, но она и не взяла ее. Кот не сомневалась, что девушка слышала ее, осознавала опасную ситуацию, в которой они обе очутились, и даже хотела помочь, но на каком-то своем заоблачном уровне. «Наши надежды в твоих руках, милая. Ты можешь сделать это?» Кот сходила за табуреткой, подпиравшей наружную дверь тамбура, поставила возле верстака и села. Руки она положила на стол, изогнув запястье так, чтобы была видна крошечная дырочка замочной скважины на левом наручнике. Глядя в стену, прямо сквозь бетон и не прерывая беседы с другом, который находился где-то далеко, за всеми стенами и подвалами мира, Ариэль, казалось, вовсе не замечает дрель. Может быть, для нее это была вовсе не дрель, а какой-то совершенно иной предмет, наполнявший ее не то надеждой, не то страхом. Возможно, именно о нем она говорила со своим невидимым товарищем. Но даже если бы Ариэль подняла дрель и сумела сосредоточить свой взгляд на отверстие для ключа, шанс, что она справится со стоящей перед ней задачей, был очень мал. Еще меньше была вероятность того, что она не просверлит вместо замка ладонь или запястье кот. С другой стороны, несмотря на то, что в этом мире надежда на спасение от какого-либо врага или грозной опасности всегда была ничтожно мала, кот удалось пережить множество ночей, когда большие чудовища преследовали ее с кровожадной яростью или сладострастным вожделением. Правда, выживание и спасение были вещами разными. Однако одно должно было предшествовать второму по определению. Икут решилась на то, чего не позволяла себе никогда и ни с кем, даже с Лаурой Темплтон. Она решила довериться. Только безоговорочное и полное доверие, оно одно способно было помочь ей в этой ситуации. И если Ариэль попробует, но у нее ничего не получится, если она начнет сверлить, но вместо стали пропорит ей запястье, кот не будет ни в чем ее винить. Иногда простая попытка сама по себе подвиг. Кот знала, что Ариэль хочет попытаться. Знала. Примерно минуту или около того кот уговаривала недавнюю пленницу Векса просто попробовать. А когда это не помогло, принялась молча смотреть на нее. Тишина, однако, то и дело возвращала ее к бронзовым оленям на часах в гостиной и к циферблату, над которым они замерли в стремительном броске навстречу друг другу. В ее воображении этот белый круг с цифрами становился все больше и больше похож на лицо молодого человека, распятого в стенном шкафу, чьи веки были плотно зашиты, а губы соединены стежками молчания более глубокого, чем установившаяся в подвале тишина. И тогда, без всякого расчета, сама себе удивляясь, но полностью полагаясь на правильность интуитивно принятого решения, Кота и начала рассказывать о том, что случилось давным-давно, в ночь ее 8-го дня рождения, о прибрежном коттедже в Киуэсте, о буре, о Джимми Вульце и о шустром жуке Пальметто под низенькой кроватью с продавленным матрасом. Напившись дешевого рома «Дос Эквис» и подняв настроение с помощью пары каких-то маленьких белых таблеток, которые он запил бутылкой пива, Джим Вульс принялся дразнить Котой за то, что она не сумела с одного раза задуть все свечи на своем праздничном пироге. «Это, к несчастью, крошка», — бормотал он заплетающимся языком. «Из-за тебя у всех у нас начнутся страшные неприятности. Если не задуть все свечи в свой день рождения, то на огонек оставшейся свечи сбегутся злые тролли и гремлины, которые начнут охотиться за нашими, за твоими денежками». Именно в этот момент ночное небо расколола первая ослепительная молния, а по окнам кухни метнулись лохматые тени пальм. От раскатов грома стены затряслись, как во время бомбежки, и разразилась настоящая тропическая гроза. «Видала?» — спросил Джим Вульц. «Если не исправить дело немедленно, то сюда явятся плохие дядьки, изрубят нас на куски, сложат в металлические сетки и вывезут в океан, чтобы использовать в качестве приманки для акул. Ты хочешь попасть к акулам на обед, деточка?» Эта зловещая тирада напугала кот, но ее мать нашла ее очень интересной. Впрочем, Энни успела с вечера зарядиться несколькими порциями водки с лимонадом. Вульт снова зажег свечи и настоял, чтобы кот попробовал еще раз. Когда ей снова не удалось задуть больше 7 свечей за один раз, он схватил кот за руку, послюнявил ей большой и указательный пальцы. У него был большой отвратительный язык, который мелькнул между зубами совершенно по-змеиному, и заставил погасить оставшуюся свечу, сжав фитиль мокрыми пальцами. И хотя кот ничуть не обожглась, а лишь ненадолго ощутила исходящий от пламени жар, на кончиках пальцев остались черные следы от обуглившегося фитиля, при виде которых она пришла в ужас. Когда кот начала плакать, Вульт снова схватил ее за руку и удерживал на месте, пока Энни вновь зажигала свечи на пироге. Они хотели, чтобы она попробовала в третий раз. Результат вышел еще хуже. Судорожные всхлипывания помешали кот набрать достаточно воздуха, и ей удалось загасить всего 6 свечей. Вульц опять попробовал заставить ее задавить оставшиеся огоньки пальцами, но она вырвалась и выбежала из кухни, намереваясь искать спасения на пляже. Однако молнии били в землю так часто и так сильно, что коттедж, казалось, был окружен стеной трепещущих зеркал, которые то и дело разбивались вдребезги, наполняя ночь сверкающими серебристо-белыми осколками. А гром гремел так страшно, что можно было подумать, будто на просторах Мексиканского залива идет нешуточная морская баталия. Именно эта страшная гроза помешала ей покинуть дом, и Кота ринулась в крошечную комнатку, в которой спала, и забилась под стоявшую там продавленную кровать. Но в этом темном потайном месте уже ждал ее страшный Пальметта. «Вульц, этот вонючий сукин сын, — продолжал рассказывать кот, — гнался за мной по всему дому, опрокидывая мебель, хлопая дверьми и выкрикивая мое имя. Он клялся изрубить меня на кусочки и разбросать по всему заливу. Только потом я поняла, что это у него была такая игра. Вульц хотел напугать меня, потому что ему нравилось смотреть, как я плачу». Кот остановилась не в силах продолжать. Ариэль смотрела уже не в стену, как раньше, а на дрель, на которой все еще лежали ее руки. Другой вопрос — видела ли она инструмент или нет? Во всяком случае, взгляд ее продолжал оставаться расфокусированным, отстраненным. Может быть, Ариэль вовсе не слушала кот, но она чувствовала, что уже не сможет не довести свой рассказ до конца. Это был первый случай, когда кот делилась своими детскими переживаниями с кем-то, кроме Лауры. Стыд мешал ей, и это было тем более непонятно, поскольку в том, что с ней тогда происходило, кот ничуть не была виновата. Она была жертвой, маленьким, беззащитным ребенком. Однако чувство стыда, неведомое никому из ее мучителей, включая собственную мать, продолжало давлеть над кот. Самые страшные подробности своих злоключений она утаила даже от Лауры Темплтон, своей единственной настоящей подруги. Часто, когда она уже готова была выложить все без утайки, что-то останавливало ее, заставляло удержаться от откровенности и не посвящать подругу в детали событий, невольной свидетельницей или участницей которых кот пришлось стать. Очень мало или совсем ничего кот не рассказывала Лауре о людях, которые преследовали и мучили ее, скупо делясь лишь воспоминаниями о местах, где ей приходилось жить. О Ки-Уэсте, округе Мендочино, Новом Орлеане, Сан-Франциско, Вайоминге. В своих рассказах она даже бывала ностальгично-сентиментальной, если дело касалось естественной красоты гор, равнин, бухт, заливов или посеребренных луной пенистых бурунов у побережья Мексиканского залива. Но как только речь заходила о нелицеприятной правде, имеющей отношение к приятелям Энни, непрошенным гостям, вторгшимся в ее детство, и кот начинала чувствовать, как ее лицо краснеет от стыда и каменеет от гнева. Вот и сейчас горло ее перехватило, и кот ощутила вес собственного сердца, которое, отягощенное прошлым, лежало в ее груди холодным камнем. От стыда и гнева ее едва не затошнило. Однако кот твердо решил рассказать Ариэль о том, чем закончилась та ночь непогашенных свечей во Флориде. Откровенная исповедь могла стать дверью, ведущей из мира тьмы к свету. «Боже, как же я ненавидела этого сального типа, от которого за версту несло пивом и потом! Эта пьяная сволочь металась по моей комнатке, круша мебель и орала, что скормит меня рыбам. Энни в гостиной хохотала, как гиена, а потом пришла и встала в дверях, и все это время она веселилась, как безумная, и смеялась своим пьяным смехом, высоким и издевательским, потому что Вульц казался ей смешным. И все это в мой день рождения. В день моего восьмилетия, в мой особенный день. В этом месте кот могла бы заплакать, если бы не училась всю свою жизнь не давать волю слезам. И еще этот пальметто, который ползал по мне, как по куче дерьма, шустрый, деловитый, любопытный таракашечка, который щекотал мне спину и путался в волосах. В душном, влажном, горячем воздухе Ки-Уэста гремел сотрясающий окна гром, которому чуть слышным звоном отзывались матрасные пружины над головой кот, а на крашеный деревянный пол ложились отблески волшебно-голубых молний. Она едва не закричала, когда тропический таракан величиной едва ли не с ее детскую ладошку запутался в ее длинных волосах и принялся барахтаться. Но страх перед Вульцем заставил ее молчать. Она не закричала даже тогда, когда пальметто спустился по ее плечу и по ее тонкой руке на пол, так как надеялась, что он убежит. Отшвырнуть его кот не осмеливалась из страха, что любое ее движение будет услышано Вульцем, несмотря на угрозы и проклятия, которые он изрыгал, несмотря на оглушительные раскаты грома и сатанинский смех Энни. Пальметто, однако, вернулся вдоль кровати к ее голым ногам и снова принялся поочередно исследовать пальцы, лодыжку, икру, кожу под коленом и бедро. Потом он протиснулся кот под шорты и засел прямо между ягодицами, щекоча их своими чувствительными усиками и расталкивая колючими лапками. Кот лежала ни жива, ни мертва, желая только, чтобы эта пытка поскорее кончилась, желая, чтобы ее поразила молния, и чтобы Бог забрал ее куда-нибудь из этого ненавистного мира. Ее мать, смеясь, вошла в комнату. «Джимми, ты дурак!» — заявила она. «Ее давно здесь нет. Девчонка убежала на улицу и теперь, наверное, прячется где-нибудь на пляже, как и всегда». А Вульц ответил. «Ну, пусть только вернется, клянусь, я изрублю ее на такие мелкие кусочки, что даже акулам она не сгодится». Неожиданно он рассмеялся и спросил. «Ты видела, какие у нее были глаза? Господи Иисусе! Я думала, она сейчас обделается от страха». «Да», — согласилась Энни, — «в этой соплячке нет ни крупицы мужества». «Теперь она будет прятаться несколько часов подряд, пока не успокоится. Просто не знаю, когда она, наконец, вырастет». «Да уж, девчонка, не в тебя», — откликнулся Вульц. «Ты-то, наверное, родилась взрослой, не так ли, крошка?» «Послушай, ты жопа», — заявила Энни визгливо. «Если ты попробуешь сыграть такую же штуку со мной...» «Я не побегу, не сомневайся, просто дам тебе между ног да так, что тебе придется поменять свое имя на Джейн». Вульц загоготал, а кот увидела босые ноги матери, приближающиеся к кровати. Потом Энни захихикала.